Здесь до меня как-то не сразу дошло, что «Трабант» по-немецки в первую очередь означает «спутник», а уже потом название производившейся в ГДР малолитражки с кузовом из дуропласта, местный вариант стеклопластика. А когда я наконец понял смысл сказанного моим новым знакомым, то чуть не открыл рот от удивления. Вот тебе и на. Значит, первый искусственный спутник Земли здесь, у них, запустили 24 апреля 1961 года, почти на 4 года позже, чем в нашей реальности. Но ведь запустили же. То есть даже Третья мировая со всеми ее атомными бомбардировками и прочим комплексом дестабилизирующих мероприятий не смогла сорвать советскую ракетно-космическую программу, всего лишь слегка сдвинув сроки пусков. Ну, если так пойдет и далее, года через 2-3 на орбиту, пожалуй, полетит и первый космонавт. Что же, выходит, что здесь действительно запущено далеко не все. Что скажешь? Молодцы соотечественники. Правда, интересно, как в этой связи обстоят дела с ракетами и спутниками по другую сторону Атлантики. Извиняюсь, замотался, сказал я виновато. Работа нервная, вот и забываю исторические даты. Честно признаюсь, прозвучало это в моих устах как-то неубедительно. Но мой новый знакомый только вежливо улыбнулся на это. Кстати, а в газетах не пишут, как дела со спутниками у американцев? Тут же поинтересовался я, продолжая неталантливо прикидываться гофрированным шлангом от противогаза. Информация из-за океана до нас сейчас почти не доходит. Хотя купить некоторые попадающие к нам в Европу с большим опозданием южноамериканские газеты проблемой не является. Только их чтение мало что дает. У американцев с некоторых пор установлена жесткая цензура, и выглядят они какими-то озлобленными. Соответственно, какими-то своими реальными успехами они ни в газетах, ни по радио особо не хвалятся. Зато все время болтают и пишут о том, что, с одной стороны, им теперь нет никакого дела до Европы, которая оказалась неблагодарной, предала их, обманула надежды и задолжала им много денег. А с другой стороны, они постоянно напоминают о том, что рано или поздно они страшно отомстят проклятым комми за все. Кстати, состоявшийся 22 февраля этого года запуск второго по счету русского спутника почему-то уже не отмечался столь широко, как запуск первого. Похоже, русские дают понять, что теперь это станет вполне будничным явлением. За этими разговорами хозяин ателье, отчаянно лавируя между гладильными досками и столами с шитьем, провел меня через швейную мастерскую, распахнув дверь в ее задней стене. Мы прошли по недлинному читникому коридору и, открыв еще одну дверь, оказались в одной из задних комнат здания. В помещении, метражом сильно меньше швейной мастерской, загроможденным кожаным диваном и несколькими расставленными по углам и вдоль стен платяными шкафами. Прикрыв за собой дверь, хозяин многозначительно кивнул, давая понять, что уже можно. Я немедленно скинул с плеча рюкзак, достал оттуда сверток с номером 1 и молча вручил ему. Он посмотрел на брезент, взвесил этот подарочек в руках, хмыкнул, но разворачивать при мне все-таки не стал. «Одну минуточку», — сказал он и куда-то вышел. Вернулся он буквально через пару минут и уже без свертка. Видимо, по-быстрому упрятал золотишко в сейф или в какой-нибудь тайничок. Четко работает, надо признать. Чувствовалось, что человек на своем месте и занят любимым делом. Интересно только, что он лучше умеет на этом поприще? Складывать и умножать или делить и отнимать? Я ждал его возвращения, продолжая стоять посреди комнаты, где из-за многочисленных шкафов было очень тесно. При возвращении хозяина ателье невольно возникла немая сцена, во время которой почтенный господин, или все-таки товарищ, Теодореску начал разглядывать меня с ног до головы так, словно увидел впервые. «Так, молодой человек», — сказал он наконец, — «честно говоря, я не представляю, как именно вы сюда добирались. Лично у меня складывается такое впечатление, что вас накануне скинули с парашютом, и вы довольно долго продирались через кусты. Так вот, что я хочу вам сказать.